Но глаза Иосифа не увидели упомянутой колоннады, как не увидели они раньше и древности вокруг пирамид, только по противоположной причине, потому что она еще не стала действительностью, и ни у кого не было мужества представить себе ее. Ведь для того, чтобы она появилась, нужно было сначала возвести много других зданий, которые были бы затем превзойдены уже привыкшей к ним силой человеческого воображения, ибо эта сила возрастающая ненасытная. Например, мощеную серебром палату в Эпет-Эсавете, которую знал старик, с 52 колоннами, подобными шатровым шестам, построенную третьим предшественником нынешнего бога, или палату, которую сам нынешний бог пристраивал теперь, как видел Иосиф, к южному дому у тех Амуна, этому прекрасному храму у реки, оставляя все дотоле построенное далеко позади. Нужно было сначала представить себе и, уверовав в ее предельность, воздвигнуть всю эту красоту, чтобы, некогда взяв ее основанием, человеческая ненасытность представила себе, а затем и осуществила нечто уже совершенно предельно прекрасное — чудо света, Рамзесову колоннаду. Но хотя в наше Иосифа время оно еще не возникло, а находилось, так сказать, в пути, столица на Ниле Уазе или иначе Навет-Амун вызывала и на этой ступени во всем мире, насколько он тогда сам себя знал, вплоть до самых дальних краев, величайшее восхищение, и слава эта была даже преувеличенной. Люди любят дружную хвалу и, повторяя чужие слова, настаивают на ней с единодушным упрямством и прямо-таки приличия ради, и поэтому всякий, кто во всеуслышание усомнился бы в том, что «но» в Египте безмерно велик и красив, что это воплощение строительного великолепия и вообще мечта, а не город, такой человек показался бы вам очень странным и в какой-то мере поставил бы себя вне человечества. Нам, спустившимся к этому городу, спустившимся и в пространственном смысле, то есть вместе с Иосифом вверх по реке, и во временном, то есть в прошлое, где этот город по сравнительно небольшой глубине все еще шумит, клокочет, блещет и с великой четкостью отражает свои храмы в неподвижных зеркалах священных озер, нам приходится поступить с этим городом приблизительно так, как поступили бы мы, когда впервые увидели его у колодца воочию с самим Иосифом, тоже возведенным в ранг совершенства песнями и преданиями. Мы вернули его якобы невероятную красоту к человеческим мерам его времени, и при этом она сохранила достаточного очарования прежде непомерно безукоризненной молвой. Так мы поступим и с небесным городом Но. Построен он был не из небесного вещества, а как всякий другой, из крашеного самана, и улицы его, как установил к своему успокоению Иосиф, были такими же узкими, кривыми, грязными и зловонными, какими всегда были и будут в этих местах улицы человеческих селений, больших и малых, таковы, по крайней мере, были они в обширных кварталах бедноты, которая численностью, как обычно, превосходила богачей, живших, конечно, просторнее и привольнее. Если во всем мире, и на островах моря, и на дальних берегах твердили и пели, что в Уазе дома полны сокровищ, то справедливо это было, если не считать храмов, где золото действительно мерили четвериками, лишь в отношении очень немногих домов, которые обогатил фараон. Подавляющее большинство их отнюдь не скрывало сокровищ, а было так же бедно, как жители островов и дальних берегов, гревшиеся в лучах сказочной славы о богатствах Уазе. Что касается размеров Но, то они слыли огромными, и таковыми действительно были, с той оговоркой, что огромные понятия не самодавреюще однозначные, а относительные, применимые лишь при определенных условиях, целиком зависящие от каких-то общих и субъективных понятий. Но главный признак, по которому мир судил о размерах Уазе, стовратность этого города был чистым недоразумением. На Кипре, Алашии, на Крите, да и повсюду, считали, что у столицы Египта 100 ворот. В мифическом упоении ее называли «стовратной» и добавляли, что из каждых ворот могут ринуться на врага 200 вооруженных конников. Совершенно ясно, что эти болтуны — представляли себе каменную ограду такого охвата, что внутрь ее должно было вести не 5 и не 6, а 100 городских ворот.